«Спасибо», не удивившись тому, что сообщила ей сила, парень кивнул, наклонился, изъял два неисправных картриджа и кинул в коробку с использованными. «Теперь я собираюсь сходить посмотреть, как дела у Рэйчел». Я едва перекинулась с ней парой слов, да вообще почти не видела со дня следом за тем, когда мы сюда попали, добавила она. «Когда я ее в последний раз видел, выглядела она вполне счастливой», отозвался Брайан, снимая инструмент с предохранителя и приставляя к раме, которую прибивал на место. Под быструю серию ударов он прошелся по доске 2×4, давая отдачи оттолкнуть молоток от деревяшки и перенося его на новую позицию. Лиза, одобрительно кивая, смотрела. Помогал чинить ее домик с конурами. Они еще устанавливают стальные клетки и выгулы для собак побольше, но пока что она довольна тем, что имеет. Сказала, что пойдет, что для нее, конечно, близко к тому, чтобы прыгать от радости. Парень заправил в опустевший инструмент очередную ленточную обойму гвоздей. Хорошо, это радует. Думаю, со всеми этими собаками она будет занята по горло несколько месяцев, их масса, но счастливая Рэйчел — это Рэйчел, которая не лупит людей. Лупить людей тоже доставляет Рэйчел радость, ухмыльнулся Брайан. Ну, в чем-то верно, но только некоторых, рассмеялась умница. Будем надеяться, что таких здесь не водится. А что насчет тебя? Поинтересовался друг, начиная прибивать на место другой край панели. А когда шум затих, покосился на девушку. Навряд ли причинение проблем нашему прежнему нанимателю могло занять у тебя столько времени. И не заняло, улыбнулась блондинка. Нодин не нанял меня как ассистента по исследованиям и развитию. У меня есть офис и все дела. Даже пропуск союза. Глянь, Лиза вытащила карточку со своей фотографией, такую же, как у него. Должно быть весело. Мне поручили разобраться, какие материалы из тех, что может производить семья, лучше всего продавались бы, и разобраться со списком необходимых инструментов, которые могла бы делать Сауриал. Пока очень даже интересно. Прекрасно, улыбнулся Брайан в ответ. Теперь все, что нам надо, это найти занятие для Алика. Он получил свой большой телек и приставки, так что он счастлив. С весельем во взгляде заверила парня Лиза. Зефран и кое-кто из его приятелей с удовольствием взяли на лапу, чтобы их ему доставить. Теперь зароется на неделе в свою комнату, пытаясь побить свои прежние достижения. «Ну тогда у нас у всех, похоже, есть чем заняться», — фыркнув, кивнул Брайан. «Не то, чего я ожидал бы, когда мы бегали по округе снаружи, но жить можно». Он взял бутылку с водой, стоявшую на картонной коробке рядом, допил остатки и выкинул ее в мусор. «Спасибо за воду. Я лучше вернусь к работе, или Джейсон будет косо на меня смотреть. Не хотелось бы. Увидимся, Брайан», — отозвалась девушка, развернулась и, помахав, двинулась прочь. Юноша проводил ее взглядом и вернулся к забиванию гвоздей под громкие удары. Рой поднял взгляд от бумаг на загудевший интерком и, ткнув в соответствующую кнопку, произнес: «Да, Мария, мэр. К вам генеральный директор из КП», в голосе помощницы звучал легкий трепет. «А, спасибо, я ее ждал», — ответил начальник. «Проводи ее, пожалуйста». «Разумеется, мэр», — отозвалась женщина, и интерком затих. Вскоре дверь открылась, впуская стройную фигуру генерального директора Коста Браун, широким шагом прошедшую по ковру навстречу поднявшемуся хозяину кабинета. Наклонившись над столом, Рой обменялся с ней рукопожатием и указал на угловой столик. «Присаживайтесь, пожалуйста. Могу я вам что-нибудь предложить?» «Нет, спасибо, мэр Криснер». Гостья с любопытством оглядела кабинет, с видимым одобрением подняв брови. Пристальный взгляд на миг остановился на часах на столе. Проследив направление, мужчина улыбнулся. «Подарок от старого друга, ему много лет. Превосходно показывают время, даже при том, что они полностью механические и красивые». «Так и есть», — с восхищением в голосе признала директор. «Почти как из музея. Впечатляюще». И, усевшись в кресло, на которое ей махнул мэр, положила на столик папку, которую держала в руках. Рой занял другое кресло. «Я надеялась немного поговорить с вами о последних событиях здесь в городе. Полагаю, вы в курсе, о чем я?» «Разумеется, в курсе», — улыбнулся Рой, и предполагал, что кто-нибудь явится, чтобы это обсудить. «Я разом и впечатлен тем, что это персона высшего ранга в СКП, и слегка удивлен, что это заняло столько времени. Что вы хотели бы знать?» Директор открыла папку, достала несколько документов, заглянула в них и кивнула. «Как состоялся ваш первый контакт с парачеловеком, известным как Кайдзю. Мы встретились при посредстве Денниеберта из СРД, старого знакомого, уважаемого оппонента, источника раздражения, улыбнулся ей Рой. Теперь, думаю, друга. Ясно, отозвалась Коста Браун, быстро помечая что-то в бумагах. Где это было? Могу предположить, что не в городе. Нет, мы выехали на побережье к северу отсюда, ответил мэр, вспоминая довольно-таки незабываемый вечер. Он договорился, чтобы она встретилась с нами на необитаемом пляже, поскольку не хотел вызвать панику. Когда она поднялась из воды, вышел тот еще сюрприз, но когда сердце перестало биться, как сумасшедшие, мы поговорили, и я был приятно впечатлен. В тот момент стало очевидно, что проект может и почти наверняка будет успешным. Хэмэм, на бумагу легла еще одна пометка. И вы думаете, мистер Эберт на тот момент уже некоторое время был с ней знаком? Рой откинулся назад, изучающе разглядывая женщину, смотревшую на него в ожидании. Полагаю, наверняка. Они, похоже, чувствовали себя друг с другом комфортно. Но он сам об этом не заговаривал, а я не спрашивал. Это не мое дело. Или, если можно говорить со всем уважением, но прямо, не дело СКП. Генеральный директор пристально вгляделась в него и коротко кивнула. Понимаю, мы не преследуем мистера Эберта, а просто хотим понимать ситуацию лучше, чем на данный момент. У меня против этого никаких возражений, но доверия я предавать не собираюсь. Я честный политик, усмехнулся мэр. Коста Браун ровно посмотрела на него. Как-то мне сказали, что честный политик по определению тот, кто, купленный однажды, остается купленным. Я слышал тоже раз или два, рассмеялся Рой. Предпочел бы думать, что меня нельзя купить, но мы оба знаем, у каждого есть цена. Моя просто выше, чем вы можете предложить. Женщина, чуть помедлив, слегка наклонила голову, едва заметно улыбаясь. Возможно, а может и нет. В данный момент это не имеет отношения к делу. А теперь, могу я спросить, вы знаете, сколько членов семьи в Брактон-Бей? Насколько я знаю, только трое. Сауриал, Раптавр и Кайдзю. Вы встречали остальных двоих? Сауриал пока нет, не имел удовольствия. Полагаю, рано или поздно буду. С Раптавр встречались, когда она сносила склады. Это уже в процессе реализации проекта. Она показалась и дружелюбной, и компетентной. Брюнетка еще что-то пометила. Как бы вы описали в целом ее отношения с СРД? Я говорю о Раптавр. Близкие и уважительные, с обеих сторон, тут же ответил политик. Она вежлива со всеми, по работе слушает более опытных, следует всем процедурам по безопасности, хотя явно сама лично не нуждается в этом, все в таком роде. В свою очередь они очень дружелюбны с ней. Похоже, Раптавр докерам искренне нравится, и они более чем рады с ней работать. Я был впечатлен. Несколько необычно для парачеловека ее уровня. Не согласны? С любопытством уточнила она. Не могу сказать, что знаю многих паралюдей высокого уровня, пожал плечами мэр, но слышал рассказы. С некоторыми из них могут быть трудности в работе. У наших собственных сил полиции были трудности в прошлом. Однако по их словам, в общем и целом, с тех пор, как на сцену вышла директор Пидгот, паралюди в основном профессиональны и на настоящий момент по большей части вежливы. Конечно, когда они действительно на месте, не удержался он от легкой подковырки, по крайней мере отчасти потому, что это было правдой. Коста Браун не сказала ничего, просто сделала еще одну пометку, выглядящую как какая-то разновидность стенографии. Вы знаете, сколько здесь членов семьи в целом? Нет, генеральный директор на миг подняла на него глаза, так что Рой чуть углубился в тему. Полагаю, основываясь на комментариях, сделанных другими, их количество как минимум превышает 3, но доказательств этого у меня нет, как и сведения о том, каково это количество. Вас не беспокоит, что здесь имеется неизвестное число кипов рептилий, некоторые из которых абсурдных размеров, шляющихся по городу и заливу? Не особенно, покачал в ответ головой мэр. С чего бы? Все, с кем мы пока контактировали, были дружелюбны, держали сторону закона как никто, и в целом несли городу добро. У меня с ними вообще никаких проблем. Нет причин думать, что кто-либо из прочих членов семьи будет придерживаться иных взглядов, что устраивает меня и практически всех, с кем я об этом говорил, за возможным исключением некоторых злодеев. Они наверняка не слишком счастливы на данный момент. Рой самодовольно улыбнулся. Это я переживу. Не могу сказать, что не согласна. Спасибо, хмыкнула женщина, дополняя заметки в блокноте. Глава СКП перевернула страницу в папке, посмотрела на нее, затем на него. Рой мысленно вздохнул. Ясно, что у этой дамы масса вопросов. Сохраняя улыбку на лице, политик откинулся на спинку кресла, готовый ответить на все так, чтобы вышло насколько возможно любезно, однако выдавая настолько мало информации, которой у нее еще не имелось, насколько получится. В этом он был хорош, но порой это по-прежнему утомляло. Колин читал только что полученное электронное письмо и улыбался, хотя притом был слегка озадачен. «Я получил ответ от Элита. Говорит, что счастлив помочь всем, чем может, с разработкой оружия, однако не может предоставить никакой техники для отмены инерции, поскольку на данный момент не располагает ничем лучшим, чем все, что мы наверняка имеем. Предлагает, если мы желаем продолжить разговор, то можем встретиться во владении Хосбг с завтрашнего дня. Еще говорит, что нам следует согласовать расписание с Раптавр, от этого зависит, будет ли она свободна. Интересно, заметила дракон, подходя, встала за его спиной и сама быстро пробежала письмо. В самом деле очень интересно. Я-то думала, их маленькое дополнение ко вторнику было экспромтом, но похоже, теперь они ближе к семье, чем мы ожидали. Похоже на то, не могу разобраться, стоит мне из-за этого волноваться или нет, задумчиво покачал головой в ответ герой. С одной стороны, полагаю, Раптавр может по меньшей мере положительно повлиять на них, с другой, это убер-элит, они могут дурно повлиять на семью, что меня ужасает. Не волнуйся так сильно, Колин, рассмеялась дракон, успокаивающе потрепав его по плечу, уверена, Раптавр выше этого, однако предвижу, что в результате случится что-то странное. Почему бы тебе не спросить его насчет генератора червоточин, раз уж теперь он открыт для связи с тобой? Хорошая мысль, хмыкнул Колин, наклоняясь вперед и быстро набирая ответ, и едва оторвал пальцы от клавиатуры, когда почтовая программа уведомила об ответе. Он, должно быть, ждал, пробормотал мужчина, открывая e-mail. Технари вчитались в него. Кому армсмастер протестарати негов? Отлиет хаперцрыпт маилцом. Тема. Ре. Совет по проекту. Эта штука у вас, а я гадал, куда она делась. Надеюсь, вы осознаете ее опасность. Гамма-излучение куда больше, чем я думал в свое время. Практически уверен, к тому моменту, как мы прекратили ее использовать, эта штука почти пылала в темноте. Хорошо, что наши костюмы создают приличный радиационный щит. Конечно, я готов это обсудить. Все, чтобы вынести губителя. Не уверен, насколько просто будет ее починить, а по переделке, к сожалению, многого не могу, но с вами и дракон, и, может, Кит Вином, если доверяете ему в этом, вы должны быть в состоянии что-то придумать. Я надеюсь, все заметки по проекту и чертежи по-прежнему у меня, принесу их с собой. Дайте знать, как будете по соседству, и я там буду, под перемирием губителей. Или, возможно, семейным перемирием. Раптавр реально не нравится, когда люди дерутся на ее территории, а я не намерен с ней об этом спорить. Эй, пока я это печатал, вдруг пришла в голову одна штука. Если мы сможем заставить эту фигню работать снова, это могло бы пофиксить тему с отдачей. Насколько я помню, в норме она генерит червоточину между точкой, зафиксированной в пространстве на определенном расстоянии от генератора, и произвольной точкой где-то еще. Никогда не озаботился разобраться с максимальной дистанцией, но она довольно-таки здоровенная. Штука в том, что требуемое количество энергии почти полностью зависит от размера червоточины, а не от того, как далеко концы. Она почти вся уходит в первую очередь на открытие до размера, какой вы хотите. Мы использовали его только для довольно маленьких, дроны были всего 2 фута в поперечнике. Если его можно продублировать да еще и подогнать к оружию, или модифицировать, чтобы оба конца размещать произвольно, оружие можно перепроектировать, чтобы выстреливать массой противовеса сквозь вход в червоточину сразу за ним, а другой конец сбрасывал эту массу где-нибудь, где от нее не будет проблем. Гранулит ЭВМ был бы хорошим противовесом, достаточно малым, чтобы не сильно увеличить размер, и энергию растрачивает очень эффективно. А если сделать его краткоживущим, мне надо над этим подумать. Но кажется возможным, верно? Свяжитесь, когда будете знать время и дату. Элит. Технари, чуть помедлив, медленно повернули головы друг к другу. Колин тяжело вздохнул. «Какого черта мы об этом не подумали?» – раздосадованно вопросил он. «Не знаю», – в голосе канатки также звучало раздражение. «Это очевидно, когда тебе на него укажут. Он прав, это, по крайней мере, в теории, полностью устраняет проблему, предполагая, что мы сможем как починить его, так и разобраться, как применить согласно его предложению. Казенную часть также необходимо перепроектировать, чтобы снаряд можно было заряжать сбоку, прокомментировал Колин, уже открывая копию файла ЦАД, и, продолжая говорить, начал вносить грубые начальные штрихи изменений. Возможно, вращающийся патронник, патрон тоже потребуется переработать. Приклад необходимо поменять, чтобы оставить место для червоточины. Стоит ли нам попробовать разместить его внутри, или поднять ствол над плечом и установить за ним? Вскоре они углубились в обсуждение последних модификаций. На экранах вокруг пылали сложные трехмерные чертежи. Именно в такие моменты Колин был удивительно счастлив. Динни положил телефон и улыбнулся, потирая руки, на что Лиза довольно осклабилась, а Марк хмыкнул. «Они в пути. Спасибо обоим, я поговорю с вами после этой беседы. Лиза, ты уже действительно хорошо поработала», продолжая в том же духе, постучал он по набору распечаток, которые девушка подала ему секундой ранее. «Если ты можешь такое за считанные часы, через год мы будем управлять этим местом». Блондинка рассмеялась, а Марк глядел сильно повеселевшим взглядом. «Как скажете, босс», — хихикнула она. «А боже, он и до тебя тоже добрался», — вздохнул Динни, на что оба присутствующие покосились друг на друга и залились смехом. «Вон отсюда оба. На данный момент я должен поговорить с важными людьми». Марк с армейской четкостью вытянулся в струнку, идеально отдавая честь. «Сэр», — рявкнул он, и с ухмылкой расслабился на очередной вздох Динни. Подав пальцами знак «убираться», старший следил, как оба они уходят. Лиза все еще посмеивалась. С легкой теплой улыбкой лидер союза ждал двух женщин, прибытие которых предполагалось. Пару минут спустя Зифран постучал в дверь и появился в проеме, почти наглухо его перекрыв. «Динни, твои гости здесь», — низким голосом сказал он и отступил с прохода, пропуская директора Пикгат и женщину, которую мистер Эберт никогда раньше не встречал, но узнал по репортажам из новостей. Докер встал, обогнул стол и пожал обеим руки. «Директор, генеральный директор, это честь, садитесь, пожалуйста», — махнул он им на огромный стол у стены офиса, на котором все еще были расстелены несколько планов текущих работ. «Хотите чего-нибудь выпить? Просто воды, пожалуйста, мистер Эберт», — произнесла директор Пикгат. Динни посмотрел на поднявшую руку генерального директора Коста Браун. «Мне ничего, спасибо». «Разумеется», — мистер Эберт бросил взгляд на Зифрана. Тот молча кивнул и ушел, закрыв за собой дверь. Присев следом за женщинами, обе положили перед собой пластиковые папки. Докер изучающе посмотрел на них. Гости оглядели офис, затем планы на столе. Директор Пикгат на миг привстала, чтобы лучше видеть, и снова села. «Это то, что происходит там на данный момент», — поинтересовалась она, указывая на окно, за которым виднелись прожектора, разрывающие ранний вечерний сумрак. «Да», — кивнул Динни, — «вот это план до сноса, все помеченные здания обрушаются. Рядом видны обновления в районе доков. Это часть действующая зона утилизации со сточными каналами между ней и заливом, чтобы уловить любую утечку», — указывал он на разные участки работ. «Рельсы здесь, тянутся до сюда. Новые складские здания для оборудования вон там, склады горючки и кислорода на том же конце здесь, стационарные краны и так далее. Это довольно крупный проект, но пока все идет по плану. Все очень довольны. Мэр Криснер определенно пребывал в хорошем настроении, когда я встречалась с ним ранее», прокомментировала генеральный директор, отрываясь от разложенных бумаг. «Он искренне верит в способность этого проекта воскресить город, как и я», — заверил ее Динни. «Для начала, я бы не стал такого предлагать, если бы не думал, что это сработает. Все планы и исследования, дополненные вкладом его собственных экспертов, показали со всей очевидностью, у нас нет выбора, кроме как реализовать проект. Совет согласился, и вот мы здесь», — развел он руками с улыбкой. «В самом деле», — ответ директора Пикгат сопровождался почти улыбкой. Женщина подняла глаза на Зифрана, вернувшегося, держа в руках поднос с несколькими бутылками холодной воды и стаканами на пальцах руки, точно у официанта. В огромных мужских руках поднос выглядел на удивление маленьким. Гигант поставил его на стол и бросил взгляд на Динни. «Это все, сэр?» — спросил он, смягчив голос насколько мог. «Вышло на удивление хорошо». «Спасибо, Зифран», — усмехнулся Динни. «И хватит уже. Это даже хуже, чем шутка про босса. Как пожелаете, патрон», — весело глянул Черный. Динни тяжело вздохнул. Пожалуйста, убедись, что нас не побеспокоит. Ладно, а теперь уходи. Черная рука взлетела в его собственной вариации салюта. Вроде бы, движение запястья было шире необходимого. Зефрон задумчиво посмотрел, решительно мотнул головой, глубоко поклонился и исчез спиной вперед за дверью, мягко закрывшейся за ним. Деннис с усмешкой проводил его взглядом и повернулся обратно к двум женщинам. Те выглядели слегка сбитыми с толку. Извиняюсь за Зефрона, он, похоже, порой думает, что он в мафии, да и ко всему у него и в лучшие времена специфическое чувство юмора. Но он чрезвычайно прилежный работник и хороший человек. И к тому же, насколько представляется, весьма эффективен в драке, заметила директор Питгот. Черный пояс по карате, помимо прочего, отозвался Динни. Не то чтобы ему это было надо, парень достаточно большой, чтобы поднять кого-нибудь за шею и трясти, пока те не перестанут сопротивляться. Я в буквальном смысле видел такое, когда Крюковолк со своими придурками нанесли нам визит не так давно. Светловолосая женщина, чуть побледнев, кивнула. На лице генерального директора Коста Браун не было написано совершенно ничего. «Такое впечатление, что у вас здесь работают те еще типажи 4», — произнесла она. «Возможно, вы правы», — думая так, хмыкнул докер, открывая одну из бутылок и переливая немного в стакан, который предложил Эмили Питгот, после чего налил себе, отпил и откинулся назад, посмотрев на гостей. «Так чем я могу вам помочь?» Женщины переглянулись. «Как я говорила по телефону, мы в СКП несколько сбиты с толку недавними событиями здесь в Брактон-Бэй. Поскольку вы, кажется, так или иначе находитесь в центре многих из этих событий, я надеялась, что вы могли бы пролить немного света на наиболее необычные их аспекты». Темноволосая женщина открыла папку, извлекла стопку документов, а также блокнот и ручку. Директор Питгот сделала то же самое. «Например, могу я спросить, как вы впервые вступили в контакт с тем, что стало известно как семья?» «Хэм-эм», мистер Эберт откинулся в кресле, в задумчивости постукивая по подбородку. «Полагаю, первым разом, когда такое случилось, не считая показавшейся в округе Сауриал, было бы, когда она позвонила спросить разрешения использовать двор для тренировочных целей. Следующие полтора часа он провел, отвечая на вопросы, сохраняя легкую улыбку, используя весь свой опыт удержания лучшего покерфейса, поскольку полагал, и был близок к истине, что обе женщины очень хорошо читают людей. Динни старался не лгать откровенно, довольно часто объясняя, что не в состоянии ответить на их вопросы, но по большей части придерживаясь правды. Просто урезанный. Наконец, поддавшись жажде и выпив одну из бутылок с водой, генеральный директор закрыла блокнот и убрала его вместе с документацией обратно в папку. Директор Питгот сделала то же самое 20 минутами ранее и просто слушала обоих с выражением осторожного интереса на лице. «Спасибо, мистер Эберт, это было очень любезно. Не так полезно 5, как я бы хотела в идеале, но я понимаю, обстоятельства препятствуют полной открытости. В случаях с паралюдьми обычное дело, особенно в столь запутанных. Всегда пожалуйста, генеральный директор», — вежливо ответил докер, собирая бутылки и стаканы и выставляя на поднос. «Если я могу вам еще чем-нибудь помочь, пожалуйста, не стесняйтесь связаться. Естественно, не могу гарантировать, что буду в состоянии дать вам желаемую информацию, но сделаю, что могу. Мы всегда стараемся сотрудничать с СКП». И не сомневалась, улыбнулась она. «Сожалею, что отняла у вас столько времени. Без проблем, в самом деле. Не желаете посмотреть на что-нибудь из происходящего? Могу обеспечить быстрый тур по комплексу». Коста Браун покосилась на директора Питгот и перевела взгляд обратно на него. «Да, думаю, я бы хотела увидеть этот танкер своими глазами», — ответила она. «Подозреваю, его размеры впечатляют более, чем казалось, разглядывая его на горизонте. Он довольно большой», — кивнул Динни. «То, как его тащила Кайбзю, было довольно замечательным зрелищем. Но, в конце концов, таковая уж она. Так я и поняла из новостей. Женщина, как и докер, встали. Ее спутница сделала то же. Я бы хотела сама с ней встретиться как-нибудь. На данный момент я должна прислать Эйдолана и Александрию. И, возможно, также и легенду, так что можно сказать, они все появятся. Это было бы мило», усмехнулся мистер Эберт, провожая их до двери. «За мной, пожалуйста». По дороге через офис он заметил Лизу, пристально следившую за ними с выражением, которое, как он начинал узнавать, означало, что ее сила в действии сообщает хозяйке что-то интересное. Одарив девушку предостерегающим взглядом, мужчина слегка расслабился, получив с ее стороны едва заметный кивок. Из гостей никто не заметил, они смотрели в другом направлении, и когда Коста Браун огляделась, Лиза уже сидела за одной из перегородок, размышляя, что же это было, но понимая, что рано или поздно все прояснится, Динни вывел их из внешней административной зоны и вниз по лестнице. В ожидании, пока Динни и его гости удалятся на безопасное расстояние, глубоко задумавшаяся в немалом шоке от того, что узнала, Лиза поднялась с кресла в пустом опен-эйре и огляделась. Спустя секунду она направилась в офис Динни. Открыв дверь, девушка просочилась внутрь, внимательно все изучая. Когда спустя несколько секунд блондинка удалилась, у нее в сумке лежали все три бутылки с водой в пластиковом пакете, уложенные в мусорный мешок, вывернутые наизнанку. Один в оригинале «Гунслингер», Т.Е., профессиональный стрелок. Именно они, а не ковбои, по факту, обычные пастухи-охотники, и являются в подавляющей массе героями вестернов. Название происходит от оружейного ремня, на котором у стрелков висела кобура, ниже, чем на поясном и удобнее для скоростного выхватывания. Два, насколько я понял, речь идет о любимом в Америке способе строительства, когда стена представляет собой каркасную решетку, на которую крепятся плиты обшивки. В России сейчас часто применяется в строительстве частных домов и дач. Гуглить каркасно-панельные дома. 30. Система автоматизированного проектирования. СМ. Вики. 4. Сложное для перевода место. Употреблен оборот Real Characters, означающий в прямом смысле персонажей пьесы, театра, игры, только присутствующих в реальной жизни. 5. В начале этого и в конце предыдущего предложения употреблено одно и то же слово – helpful, имеющие разное значение в зависимости от контекста. Поскольку в русском прямо заявить стороннему человеку «вы были полезны» не соответствует правилам вежливости, я счел возможным выбрать разные варианты перевода. Глава 100. Друзья и игра слов. Заслышав дверной колокольчик, Тейлор положила тарелку на стол, уставленный другими такими же, и пошла ответить. По тепловой картинке сквозь дверь без труда можно было различить, что это Мейвики. Обе они были индивидуальны и в достаточной мере знакомы, чтобы сразу признать. Эберт открыла дверь и улыбнулась. «Привет, девчата, заходите». Как раз закуски поспели, и посторонилась, давая девушкам войти. Эми улыбнулась подруге, а Вики с интересом огляделась. «Вы мебель передвинули», — заметила блондинка. «Только этот шкаф», — отозвалась Тейлор, закрывая дверь снова. Дорогу перегораживал. Смешно, стоял там годами, и все продолжали в него врезаться, но мы никогда и не думали решить проблему, действительно подвинув его, а просто учились обходить. Она пожала плечами. Я наконец увидела свет и передвинула дурацкую штуку на 4 фута левее. Проблема решена. Не могу поверить, что на то, чтобы разобраться, ушло столько времени. Наверное, вы привыкли к такому положению вещей и просто его обходили, рассмеялась Вики. По крайней мере, теперь ты в него не врезаешься. Нет, но мы с папой по-прежнему обходим то, чего там больше нет, хихикнула Тейлор. Привычки странная штука. Девчат, хотите пить? Конечно, мне яблочного сока, заявила Эми. Вики кивнула, и обе они проследовали за хозяйкой на кухню. Тейлор протянула гостям по стакану и махнула в сторону стола. Располагайтесь. Сок, содовая, вода. Да фига закусок, а я теперь наделаю сандвичи. Тунец, ветчина, салат с яйцом, я как раз сейчас варю яйца. А, я буду сандвич с салатом с яйцом, когда будет готово, нетерпеливо выпалила Эми. Обожаю, когда они свежие. Вики наморщила носик. Если бы я нуждалась в доказательстве, что мы не кровные родственники, это было бы оно. Эти слова вызвали у Эми усмешку. Фу, ненавижу салат с яйцом. А что насчет ветчины? Ветчина, меня устраивает. Мясо мертвых свинок в любом виде. «Это по мне», — радостно отреагировала блондинка. «Прекрасно, позже я еще и сандвичи с беконом наделаю». Тейлор подошла к плите и осмотрела яйца, перекатывающиеся в кипящей воде, проверив время. «Еще 4 минуты, и должно хватить». Снова зазвонили в дверь, заставляя хозяйку вернуться ко входу. В этот раз пришли Мэнди и Люси. «Привет, заходите, обе», — Мэнди поприветствовала подругу объятиями, затем обернулась и помахала машине у обочины. Водитель помахал в ответ и отъехал. «Мама хотела быть уверена, что дом правильный, прежде чем уезжать», пояснила девушка, входя в дом. «Довольно честно. Здравствуй, Люси», «Ты как?» «Очень хорошо, Тейлор», — улыбнулась та в ответ. «За те полтора часа, как мы виделись, никаких серьезных проблем не завелось». Тейлор фыркнула и провела их на кухню. «Разбирайте закуски. Осматривайтесь свободно. Гостиная вон там, ванная, если надо вверх по лестнице направо». «Спасибо, Тейлор». «Милый домик», — с интересом огляделась Мэнди. А Люси тем временем взяла печенье и укусила. «Давно здесь живете?» «Всю мою жизнь», — ответила та, поворачиваясь к плите вылить кипящую воду из кастрюли в раковину и заполнить посудину холодной из-под крана. Яйца негромко затрещали от резкой смены температуры. Поставив кастрюльку на столешницу, Тейлор принялась счищать скорлупу, промывая яйца водой, чтобы удалить мелкие осколки, прежде чем кидать их в миску для смешивания. Мама и папа давным-давно получили дом в качестве свадебного подарка от его родителей, а семье он принадлежал долгие годы до этого. «Я здесь выросла. Наверное, мы могли бы переехать, но я не хочу, и, думаю, папа тоже», — девушка с нежной улыбкой оглядела кухню. «Слишком много воспоминаний. Ты упоминала, что собираетесь кое-что поправить», — заметила Эми, подходя помощь с яйцами. Молодая хозяйка чуть подвинулась, чтобы освободить место. «Когда собираетесь начать?» «Думаю, когда погода станет чуток получше», — ответила Тейлор. «Требуется поработать снаружи, этим не занимались дольше, чем следовало бы, а для перекрашивания необходимы условия потеплее. Вообще, папа говорил, что думает, не поменять ли сайдинг один полностью, вместо того, чтобы перекрашивать. Хотя для этого все еще холодновато, еще мы приглядываем новую кухню и ванную, но пока не определились со стилем». Покончив с яйцами, она избавилась от кастрюли и полезла в холодильник за майонезом, пока Эми резала яйца. «Мне эта кухня, вообще-то, нравится, помню, как мама здесь готовила, но ее действительно необходимо обновить. Половина дверец у шкафчиков отваливается. Не стоит демонстрировать снова», — улыбнулась Вики, сидя в одном из кухонных кресел. «Помню я, что было в прошлый раз». Тейлор и Эми дружно рассмеялись. Мэнди и Люси посмотрели друг на друга, затем на Тейлор, так что той пришлось объяснять, на что девушки тоже захихикали. А пока хозяйка заканчивала с салатом, в дверь снова позвонили. «Я открою», — Вики поставила стакан, вскочила на ноги, поднялась в воздух на несколько дюймов и вылетела из кухни. Тейлор с усмешкой посмотрела ей вслед. «А она реально не ходит ножками там, где не обязана, а?» — прокомментировала она в пространство. «Да, пока ее не принудить», — вздохнула Эми, намазывая хлеб маслом. «Мама дома вечно жалуется. Ваша семья, должно быть, действительно чудная», — ухмыльнулась Мэнди, усаживаясь и подтягивая пачку чипсов. «Ты даже не представляешь», — хмыкнула Эми. «Порой я мечтаю всего лишь о чудной жизни. В сравнении с тем, что есть на самом деле, это было бы улучшение». Все рассмеялись этому замечанию, отчего Эрик, вошедший в комнату с Ричем, уставился на девушек. «Не думаю, что мы настолько смешные», — заявил он, прикрыв рот своему спутнику достаточно громко, чтобы все услышали. «Девчонки бывают очень странными», — и, с ухмылкой опустив ото рта руку, огляделся и добавил: «Всем привет, милое местечко, Тейлор». «Спасибо», — махнула та ножом в руке в сторону стола. «Располагайтесь, я закончу с этим, и мы сможем перейти в гостиную». Эрик кивнул, повернувшись к Эми. «Эми, мы с папой ходили, проверили для тебя тот грузовичок», — с благодарной улыбкой парень взял печенье, которое протянула Люси. «Как он выразился, клевая тачка. Мы оба думаем, что она в действительно хорошем состоянии. Не смогли найти никаких серьезных неполадок, помимо трещины в обратном топливопроводе, откуда подтекает бензин, трещины в заднем стекле, которые заметила твоя мама, о которой, честно говоря, не стоит беспокоиться, и шин, которые сносились к чертям. Спереди слева нужно новое колесо, новые тормозные колодки и роторы, а также замену всех фильтров. Но по-любому это все расходники», — юный механик коротко ухмыльнулся. «И какого черта твоя мама сделала с бедным торгашом? Мы ему все это обсказали, а он побледнел и заявил, что все поправит к завтрашнему утру». Тейлор покосилась на Эми, и они дружно ухмыльнулись под нос. «Мама может быть немного прямолинейной», — ответила Эми. «Она с ним немного потолковала, и он не мог дождаться, как избавиться от нас как можно быстрее. Думаю, он размышляет о том, чтобы уволиться, если она вернется. Уж не знаю, впечатляться или тревожиться», — Эрик, хмыкнув, уважительно кивнул. «В любом случае, тачка должна быть готова к передаче завтра после школы. Машинка реально симпатичная, Хорошую вещь подыскали. Огромное спасибо, Эрик. Эми вытерла руки посудным полотенцем и взяла курточку, которую повесила на спинку одного из стульев, порылась в ней и достала конверт. 250 баксов. Деньги потрачены не зря. Эми, это слишком много, запротестовал парень, взяв конверт и уставившись на него. Целительница пренебрежительно махнула рукой, возвращаясь к трудам по изготовлению сэндвича. Нет, не слишком. Если хочешь, поделись с отцом, но ты помог, использовав знания, которых у меня нет, а у меня есть эти деньги. Ты их заработал, прими, и мою благодарность. Если ты настаиваешь, Эрик все еще выглядел каким-то пришибленным, но положил конверт в карман. Большое спасибо, обращайся, когда понадобится, улыбнулась девушка через плечо. Вскоре все они сидели в другой комнате со здоровой тарелкой сэндвичей на кофейном столике, а также с попкорном в мисках. «Сперва кино, затем работа», — предложила Тейлор. «Или сперва поработаем, а потом уж кино. А как насчет кино, работа, кино?» — ухмыльнулась Вики. «Думаю, необходимо больше работы по отношению к кино», — ответ Рича вызвал у блондинки смех. «А почему бы не посмотреть это для хорошего настроения, а затем Тейлор отсыплет нам своих математических щедрот толстым слоем, а уж после этого можно и кино», — предложила Эми, воздымая флешку. «У меня же нет щедрот». «Правда ведь?» – озаботилась Тейлор тревожным тоном, оглядев себя сверху донизу. Эми воззрилась на подругу и согнулась, давясь смешком, а остальные взревели от хохота. «Все у тебя в порядке, Тейлор?» – хихикнула Эми, толкнув подругу на софу. Тейлор широко ухмыльнулась. «Дурочка, где твой ноут?» «У меня в комнате?» «Погоди, сейчас принесу». Она снова вскочила на ноги и принесла компьютер из спальни. «Что ты нам покажешь, Эми?» – с любопытством спросила Люси. Пока Тейлор подключала ноутбук к телевизору, не пошедшие в прокат съемки меня и моей очень большой подруги, улыбнулась Эми, протягивая Тейлор флешку. Девушки коротко переглянулись. Тейлор увидела в глазах подруги искры веселья. «Знаете, она всегда носит камеру, как Сауриал. У тебя есть запись с раптокамеры 2?» – хихикнул Эрик. Целительница с усмешкой кивнула, а Люси восхищенно захлопала в ладоши. «Она предоставила мне копию. Местами просто офигенно смешно». Тейлор села и протянула подруге ноутбук. Та потыкала в него. «Вот, это первый раз, вся поездка до дома», и, надавив плей, Эми села рядом с Тейлор. Прочие тоже нашли себе место. Тейлор, когда передавала подруге файл на той неделе, вырезала все подозрительное, что могло бы выдать ее личность, но все остальное оставила. Они смотрели запись от лица Раптавр с восхищенными криками. Даже Вики, похоже, впечатлилась. «С господня, сестренка, это ж жуть», произнесла она, когда все кончилось. «Черт, да насколько быстро она может бежать? 80 миль в час по меньшей мере», улыбнулась Эми. «На магистрали мы всех обгоняли. Один тип явно подумывал с нами погонять, но когда увидел ту полицейскую машину, подумал еще раз. Копы нам просто помахали. Как-то странно было. Как я слышал, им нравится семья. Наверное, решили не создавать проблем», заметил Рич восхищенно. «Не говоря о том, что технически скорость она не превышала, машины не участвовали». «Полагаю, нет», – рассмеялась Мэнди. «А ты бы попытался бы ее тормознуть, мэм? Пожалуйста, слезайте со своего жуткого монстра и садитесь в машину», – Эрик придал голосу глубины. «Лицензия, регистрация и свидетельство о владении монстром, пожалуйста». Эми так расфыркалась, что ей пришлось передать ноутбук Тейлор, пока не уронила. «Ага, прямо вижу эту сцену», – выдавила она, сотрясаясь от смеха. Целительница из новой волны остановлена за нарушение законов дорожного движения и природы. Смотрите сюжет в 9-часовых новостях. Эрик взвыл от хохота, откинувшись на кресле. «А боже, оно бы почти того стоило», фыркнул он. «У мамы предохранители сорвало бы», ухмыльнувшись, вставила Вики. «Она все еще не уверена насчет семьи, однако Сауриал ее устраивает куда больше Раптавр. Эта верзила реально пугает, но мне она нравится». «А что насчет реальной верзилы?» – с улыбкой поинтересовалась Люси. «Лично мы не представлены», – отозвалась блондинка. «Но я близко знакома с ее работой. Вторник был самым странным днем на моей памяти», – лениво прокомментировал Рич, уплетая очередной сэндвич. «До сих пор в голове не укладывается. Думаю, у всех так. Вчера все ходили с оторопевшими лицами, а сегодня смотрит задумчиво. По крайней мере, никто не выглядит реально обеспокоенным», – заметила Мэнди. Парень посмотрел на нее и задумчиво кивнул. «Верно, и, думаю, это хорошо. По всему, что я слышал и видел по телеку и в газетах, Люди настроены скорее осторожно-оптимистично, а некоторые оптимистично до дикости. Тейлор, а твой папа что думает обо всем этом? Ну, поскольку по большей части это вроде как его вина, он на коне, усмехнулась та в ответ. Как и все в Союзе, они действительно воодушевились, это уже сохранило всем работу и должно добавить еще до кучи в течение всего 6 месяцев. Папа говорил, у него уже почти 100 заявок только по делам докеров, и он слышал от других профсоюзов, связанных с нашим, что у них тоже все забито. Чтобы появились новые вакансии, уйдет время, но он уверен, что они будут, что очень быстро вкачает намного больше денег в местную экономику, произнес Эрик. Все эти люди будут тратить, что заработали на жилье, топливо, еду, развлечения. Действительно, большое дело, очень большое дело, заметила Вики, около 80 футов ростом, и с очень специфическим чувством юмора. Все дружно кивнули, а Тейлор и Эми переглянулись. «Запускай следующую, Эймс», — предложила Вики. «Окей», — компьютер вернулся к целительнице. «Это была вторая поездка, в том числе остановка за бургерами, где мы столкнулись со штурмом и батареей. Большую часть просмотра они смеялись. От сконфуженного выражения на лице штурма Вики каталась по полу, задыхаясь. Боже, умора офигенная», — выдавила она сквозь смех. «Никогда раньше не видела его таким. Обычно все прочие выглядят так в его присутствии. Знаю, было реально смешно», — хихикнула Эми. «Как, черт побери, я умудрилась не рассмеяться и не порушить все, не представляю. А Раптавр все может съесть?» — поинтересовалась явно восхищенная Люси. «Насколько я знаю, да», — ответила Эми. Она избавилась от мусора, съев, и видела, как она жевала пластик, металл, керамику и тому подобное. По-видимому, семья может это переварить. Как лодки и кайдзю, впечатленно посмотрел Рич. Это было волнительно, смешно, но тревожно. Самый большой розыгрыш в мире, в прямом смысле, весело глянул Эрик. А еще есть, ну, вот еще одна, но вы должны держать ее в секрете, переглянулась Эми Стейлор. На данный момент не хочу, чтобы кто-то еще о ней узнал. Она может немного смутить. Почему? Неожиданно обеспокоилась ее сестра. «Потому что демонстрирует публичную фигуру в шоке», — ухмыльнулась девушка. «И если он узнает, наверняка всерьез выйдет из себя. Это я определенно не собираюсь выкладывать на ПХО. Но покажу вам, ребята, если вы все пообещаете никому о ней не рассказывать. Это нечестно, теперь мы обязаны ее увидеть», — воскликнула Мэнди, тряхнув головой. «Конечно же я обещаю, и я», — тут же произнесла Люси. А когда Эми огляделась, все остальные тоже кивнули. «Никто не услышит об этом от меня», — дал обет Эрик, положа руку на сердце и сделав серьезное лицо, что заставило всех улыбнуться. «Окей», — она выбрала соответствующий файл и запустила. Повисло ошеломленное молчание, а затем вся комната взорвалась весельем. «А боже, это же был Макс Андерс», — выдавила сквозь смех Вики, уставившись на экран. «Агась», — ухмыльнулась Тейлор. «Видок, точно он привидение увидел», — выдохнула бешено хихикающая Мэнди. «Бедняга, что он тебе сделал, Эми? Он просто не очень мне нравится», пояснила целительница с довольной усмешкой. «Слишком прилизанный. По-любому, этот ловчила должен был сделать что-то не то. Думаю, он всем запудрил мозги, а в реальности из плохиши. Нельзя приходить к такому заключению только потому, что тебе не нравится его вид», запротестовал Рич. «В смысле, у тебя репутация угрюмой саркастичной девчонки, но на самом деле ты очень веселый и добрый человек. Но я к тому же воистину угрюмая и саркастичная», — хмыкнула Эми. «Хотя должна признать, что с тех пор, как встретила всех вас, ребята, угрюмости здорово поубавилась. Однако ты все еще саркастична, сестрица», — заверила ее Вики. «Нет, серьезно, никогда бы не догадалась», — отозвалась Эми с совершенно непроницаемым лицом, на что блондинка снова рассмеялась и положила руку поверх руки сестры. «Дура, Бимба 3. «Спасибо, нет, спасибо тебе», сестры усмехнулись друг другу под улыбки остальных. «В любом случае, понимаю, почему ты не хочешь, чтобы это всплыло», продолжила Вики. «Кем бы он ни был на самом деле, он очень публичный человек, а это видео не слишком-то работает на его имидж». «Неа, но смешно офигительно, так что я его храню, пересматриваю время от времени, когда охота посмеяться, он весь такой», Эми состроила гримасу комичного шока и удивления, смешанных с легкой оторопью, которая, следует отдать ей должное, была на изумление близка к нарисовавшейся на лице Макса Андерса, когда тот поднял взгляд и увидал Раптавр с ее наездницей прямо за своим окном. Все снова залились смехом. «Помимо прочего, хороший материал для шантажа», — хихикнула Люси. «Я бы никогда не сделала ничего такого», — возгласила мисс невинным видом. «Я герой, понимаешь ли?» «Да, она М4», — хихикнула Тейлор, отчего подруга посмотрела на нее и вздохнула. Вики уставилась на сестру распахнутыми глазами и рухнула, закатившись от хохота. «А мы решили, что это подходящее имя, когда она перестает страдать фигней с целительством и выходит бить гопников», — ухмыльнулась Тейлор. Эми снова вздохнула, уже тяжелее, скрестив руки и одарив ту досадливым взглядом. «Хочешь сказать, ты решила? Помнится, я говорила, что имя глупое. Ты спасла меня, а мы...» — внезапно возопила Люси, кинувшись через комнату и обвив ноги Эми руками. «Благодарю тебя. Все, что у меня есть, твое. Олхайлямы. Эй, чудачка, отвали», — запротестовала Эми, пока все чуть не попадали. Люси подняла на нее взгляд. Лицо китаянки пылало исполненной благодарности невинностью. «Но, ты же Эми, лучший герой во всем городе. Ты спасла меня. О, Тейлор, огромное спасибо», — поблагодарила Эми неспособную сдержать смех подругу. «Теперь у меня есть фанатка». «Я думала, она фанатка семьи», — хихикнула Вики. «Какое легкомыслие, столь быстро забывать свои предпочтения. Я могу быть фанаткой и семьи, и Эми одновременно», — парировала Люси, отпуская Эми и выпрямившись, упирая руки в боки. «Могу быть мультифаном. Это круто». «Конечно, круто. Так и есть. В любом случае, ты всего-навсего слава, а твоя сестра, а мы...» — таинственно понизила она голос. «Целительница днем, гроза гопников ночью». «Это был один гопник», — одновременно со словами Эми ее сестра воскликнула. «Я тоже могу бить гопоту, знаешь ли». Обе Даллан посмотрели друг на друга и покачали головами, ухмыльнувшись. Очевидно, довольная Люси вернулась в кресло под очередной всплеск общего смеха. «Вы обе очень хороши», — успокаивающе произнесла Тейлор. «А теперь, давайте займемся чем-нибудь полезным. Полагаю, начнем с чего-нибудь простого, вроде дифференциального исчисления. Где-то сейчас поищем производные, как раз должны нагулять аппетит. А затем можно и за что-нибудь сложное взяться. Кто ты, столь сведущая в путях математики?» В потрясенной тиши медленно выдавил Рич. «Я Тейлор, король бриттов», — объявила она гордо. «Нет, королева, королева бриттов, брактонитов, брактонианцев. Ты непобедима», — вскричал парень, вскидывая кулак. «Она чокнутая», — вздохнула Эми. «Кончайте коверкать цитаты из Монти Пайтона и берите учебники», — хихикнула Мэнди. «И мы не начнем с исчисления, ни с дифференциального, ни с какого другого. Возьми что-то, что я действительно могу, и научить делать это правильно». «Лады», — мирно согласилась Тейлор. «Если у меня два боба и еще два боба, сколько у меня бобов?» Мэнди швырнула в нее диванной подушкой. «Что думаете?» — поинтересовалась Эмили, пока они ехали обратно к зданию СКП сквозь плотный трафик вечера пятницы. «Думаю, мистер Эберт знает куда больше, чем говорит, но не собирается ни за что рассказывать никому без очень веских причин», — сидящая рядом женщина ответила спустя несколько секунд. «А СКП, в его представлении, к таковым не относится». «Не уверена, чтобы это было». Коста Браун покосилась на подчиненную и продолжила задумчиво наблюдать за движением впереди. «Однако соглашусь, вы были правы. Угрожать или вообще оказывать на него давление было бы весьма контрпродуктивно. Не тот человек, чтобы легко сломаться. Известно, что, если надавить достаточно сильно, он становится чертовски темпераментным», — рассудительно заметила Эмили. «По-видимому, прорывается это редко, особенно с тех пор, как закончились проблемы его дочери, но когда такое случается, даже люди вроде того персонажа, Зефрона, ходят по струнке и убираются у него с дороги. Один из моих контактов рассказывал, что это была жуткая ледяная ярость, нередко выливавшаяся в сломанные кости. Если попадешься на пути, — женщину передернуло. В последнем случае, о котором мы точно знаем, принимал участие мужик вдвое больше его с бейсбольной битой, угрожал его дочери и госпитализирован с несколькими скверными переломами, внутренними повреждениями и таким психозом. Не дайте ему до меня добраться, какой не часто увидишь. И почему его не судили? В первую очередь, никто ничего не видел, даже появившиеся копы. Неофициально поговаривали, что избиение было совершенно оправданным, кто-то пострадал бы, раз уж достали биту, и все прочие согласились, что это была вина в первую очередь парня с битой. За этим типом числились нападения, но в этот раз он выбрал не того человека, чтобы впасть в пьяный раж на дороге. Если бы тот просто ушел, ничего бы не было, но угрожать его семье, директор мрачно улыбнулась. Это не тот человек, чтобы спускать подобное. Я прекрасно понимаю, почему он так хорошо поладил с Ауриал и Раптавр. Они опираются на одинаковый базис, пусть и на разном уровне. Ясно. В досье об этом ничего не было, и не должно было. До официальной регистрации никогда не доходило. Дин немногие уважают. После этого, еще больше. Честно говоря, я уважаю его. Не слишком-то люблю, но я не слишком люблю большинство людей, коротко улыбнулась Эмили. Ее спутница издала смешок, как и гласит ваша репутация. Спасибо, интересно было знать. В молчании мимо пролетело несколько светофоров. И тем не менее, мы не стали ближе к пониманию происхождения семьи, сколько их или любых иных побуждений, вздохнула Коста Браун. Да, думаю, на данный момент мы можем только ждать и наблюдать. Уверена, в свое время откроется больше информации, Эмили подумала, не рассказать ли просто начальнице о биотехнорской теории, все еще остававшейся предпочтительной. В конце концов даже легенда согласился, что это наименее невероятно из всех вариантов. Но также он предложил сохранить пока ее между ними пятерыми, по крайней мере до момента, пока не разрешится вся эта кутерьма с вывертом, а систему СКП не вычистит. Оставалось надеяться, что Коста Браун скоро решит, что видела достаточно и уберется домой, забрав с собой Александрию и Эйдолана. От наличия всех троих из Триумвирата в одном городе одновременно она не слабо нервничала. Это немного походило на то, как ты обнаруживаешь, что коробка, которую ты месяцами забывал в глубине шкафа, теперь издает слабое, но отчетливое тиканье. С легендой было все нормально, это был разумный и достойный человек, но остальные двое. Эмили доводилось слышать рассказы. Александрия могла быть совершенно безжалостной, а Эйдолан почему-то оставлял впечатление, что пытается что-то доказать. Немного похоже на то, что порой выкидывал Колин, но хуже. Когда бывшая оперативница слишком об этом задумывалась, волосы у нее на загривке вставали дыбом, принимая во внимание, кем и чем он был. Колин, при всех его недостатках, прислушивался бы к голосу разума, особенно если подкрепить его цифрами. И она не имела представления, будет ли то же с другим. А если добавить этих двоих к семье? Нет, если ситуация затянется, это могло кончиться только тем, что кто-то даст слабину. И было у нее на редкость странное чувство, что зачинщиком будет не Кайбзю. Быстро помотав головой, ее пассажирка бросила быстрый взгляд, но ничего не сказала. Эмили отогнала слабое ощущение неминуемого рока, поднимавшееся из глубин сознания. «Что вы собираетесь делать дальше?» – спросила она вместо этого. «Пробегусь по записям и поговорю с остальными», – ответила генеральный директор. «Раз уж Александрия и Эйдолан, и легенда, не разочаровывайте мистера Эйберта», – хмыкнула Эмили. «И легенда посетили Кайбзю», – с едва заметной улыбкой продолжила женщина. «Будем надеяться, что у нас хватит информации, чтобы определиться со стратегией. Думаю, по всей вероятности, ваш подход ждать и присматривать соответствует здравому смыслу. Если бы мы смогли записать их как союзных СКП независимых, вышло бы идеально, но сомневаюсь, что на данный момент можно надеяться на большее. Очень в этом сомневаюсь. У нас нет ничего, чего бы они действительно хотели или же нуждались», заметила Эмили. «Их связь с городом и СРД обеспечивают их ресурсами, людьми, политическими рычагами и доброй волей. Во многих отношениях в большей мере, чем имеется у меня, что очень раздражает. Я посмотрю, можно ли увеличить ваш бюджет, Эмили», рассмеялась женщина. «Ваши запросы прочли, просто нам многое надо делать. Довольно честно, однако я по-прежнему хочу увеличить доступ к терапевтам. У нас несколько человек, кто по моему, и рыцаря, мнению опасно близок к какой-либо форме ПТСР. Я подавала жалобы годами в буквальном смысле, но пока ничего не делалось. Поверьте, я знаю симптомы, и к чему они приводят», Эмили многозначительно посмотрела на собеседницу. «Ни к чему хорошему». Коста Браун испустила короткий вздох и кивнула. «Обещаю, я подниму этот вопрос на следующей встрече по бюджету. Спасибо». В потоке машин появилась щель, позволив Эмили с жестокой усмешкой надавить на газ и послать тяжелую машину СКП на обгон раздражающе медленного автобуса перед ней. Она действительно обожала водить, но только на разумной скорости. Динни откинулся на спинку офисного кресла насколько возможно, задумчиво изучая потолок. Дверь открылась, но Докер даже не взглянул. «Привет, Лиза», — произнес он спустя мгновение. «Как ты узнал?» В голосе блондинки звучало любопытство, а спустя секунду она добавила. «Мой парфюм, умно, он особенный». А сквозняк от открывшейся двери донес запах прямо до меня, улыбнулся мужчина, опуская взгляд на весело смотрящую девушку. Некоторые мои знакомые очень хорошо понимают в запахах, так что я стал уделять им больше внимания. Веселые искорки в глазах Лизы усилились, и к ним еще добавилась тень беспокойства. Но спустя мгновение тревога исчезла, сменившись ее обычно лукавой усмешкой. «Ясно, очевидно». «Даже в ваши преклонные годы вы способны выучить новые трюки». «Эй!» – возмутился Динни, возмущенно уставившись на нее. «За 40, непреклонные, средних лет в худшем случае, и хорошо выглядите для этого возраста». Усмешка девушки стала шире. «Как прошло, настолько хорошо, насколько возможно, полагаю», – отозвался докер, поднимая спинку кресла вертикально. «У них была масса вопросов. У Коста Браун больше, чем у Питгот. Любопытствовали». «Конечно, насчет семьи, и явно пытались выяснить, откуда они, и я почти не удивлюсь, если у них имелись скрытые намерения». «Имелись, конечно», — улыбнулась Лиза. «Намерения были не столько скрытыми, сколько не подлежащими огласке», — ответил Динни. «В основном, чтобы удостовериться, что никто, до кого семье есть дело, не пострадает, или, по крайней мере, с этого началось. Думаю, теперь больше похоже на то, чтобы вообще никто по возможности не пострадал», мужчина пожал плечами на кивок умницы. «По мне, выглядит честно. На кой драться, если не должен? Если попытаться, можно привести массу доводов без такого рода вещей. Некоторые не хотят пытаться», заметила блондинка. «Кое-кто любит активно подраться, вроде Лунга. Кое-кто просто придурки, вроде толкача. И это тоже верно», вздохнул Динни. «Я даже удивлена, что этот долбодитель еще не взялся причинять проблемы», добавила Лиза, «учитывая, как эти работы лишат его большей части того, что он полагает своей территорией, и, если он до этого додумается, большей части клиентов. Как-то сомневаюсь, что он хоть до чего-то додумывался за всю свою жизнь», с легкой улыбкой бросил докер, на что девушка согласно кивнула. «Но ты права, рано или поздно он наверняка обернется геморроем. Такое в этом чертовом городе случается довольно регулярно. К счастью, обычно он наезжает на какую-нибудь большую пафосную мишень, и протекторат задает ему трепку. Или империя. Единственное, что они когда-либо делали хорошего, это когда кайзер теряет терпение в отношении этого типа, и гоняет его пинками». «Хороший довод», — хихикнула Лиза, усаживаясь в одно из гостевых кресел. Кайзер уже некоторое время подозрительно притих, а со вторника и вовсе замолчал. «Возможно, решил, что стоит поискать другой род деятельности», — предположил Динни. «Какую деятельность мог бы рассматривать нацик, если бы не нацистировал 5?» — поинтересовалась блондинка. Собеседники на миг задумались. Спустя несколько секунд Динни щелкнул пальцами. «Знаю, лампочки. Чего?» — переспросила сбитая с толку девушка. «Как ты дошел до этого? Ну очевидно же, если бы он сделал из Империи 88 компанию по освещению, то мог бы захватить рынок, что позволило бы ему управлять всем». Мысли во взгляде блондинки не прибавилось, а мистер Эберт со злой ухмылкой добавил. «Ты, конечно, слышала, что миром втайне правит иллюминаци». Ее исполненный боли стон музыкой отдался в его ушах. Тейлор подняла взгляд на звук подъезжающей машины отца. До нее еще более четверти мили, но скоро он будет здесь. Вскочив на ноги, девушка оставила друзей и пошла на кухню, где налила чайник и поставила на плиту, а затем приготовила кофейную чашку. Когда Динни вошел в дом, в ее руке исходила паром полная чашка кофе. Папа посмотрел на кофе, затем на нее и улыбнулся. «Прекрасное решение, милая», — похвалил он, снимая куртку, повесил ее и забрал напиток у дочери. Сделал глоток и счастливо вздохнул. «Именно то, что мне надо. Длинный день, Динни», — поинтересовалась ими от дверей в гостиную. Вики и остальные с любопытством выглядывали у нее из-за спины. Мистер Эберт посмотрел и кивнул. «Умеренно, Эми, ничего особо сложного, однако я пару часов развлекал директора Питгот и генерального директора Коста Браун». Эми и Вики дружно распахнули глаза на эти слова. «Обеих?» — с легким шоком в голосе переспросила Вики. «Да, они, похоже, с чего-то испытывают любопытство насчет семьи ОСП», — хмыкнул он. Девушка ухмыльнулась, но все еще смотрела с легкой тревогой. «Надеюсь, из-за вторника ничего плохого не случилось», — сказала блондинка. «Нет, ничего такого, им просто было очень любопытно в целом, что понятно. Принимая все во внимание, дело довольно необычное, мужчина улыбнулся тому, как все в гостиной кивнули. Пройдет. Итак, Тейлор, представь мне своих друзей. Ладно, Даллан, ты, конечно, знаешь, вон там Мэнди, моя первая подруга в Аркадии человек, за встречу с которым я очень благодарна. Тейлор махнула в сторону Мэнди. Та усмехнулась. Рядом с ней Люси, это Эрик, а вон там Рич. Ребята, как вы могли уже догадаться, это мой папа. Здравствуйте, мистер Либерт. На удивление согласно поздоровались все хором. Рад со всеми вами познакомиться, ответил тот. Я собирался предложить пиццу, но, судя по всему, у вас тут еды хватит на маленькую армию. Мы не голодаем, это точно, усмехнулась Эми. Однако я все еще жду обещанных сандвичей с беконом. Заканчивай с домашкой, и будет тебе бекон, спокойно отозвалась Тейлор. Тебе еще два уравнения решить. Надсмотрщица, вздохнула Эми, возвращаясь к учебнику и печально садясь на место. Тейлор ухмыльнулась захихикавшей Вики. А тебе три. Блондинка спала с лица, заставив отца Тейлор фыркнуть. Как я погляжу, крепко держишь руль. Ну, мне надо почиститься, но если делаете сандвичи с беконом, отложите и мне порцию. Я голоден. Окей, папа, ответила дочь. Когда закончим, будем смотреть начало 6. Хочешь присоединиться? С радостью, заверил он ее. Очень хороший фильм. Скоро увидимся. Тейлор с любящей улыбкой проследила, как он поднимается по ступеням, и вернулась в гостиную к друзьям, чувствуя, что день прошел очень хорошо. Один сайдинг, облицовка дома, распространенный в Америке, а в последнее время и в России метод, когда стену дома снаружи дополнительно обшивают панелями из дерева, пластика и т.п. СМ, Вики и Гугл, два в оригинале Раптаурцам Фатаге, три бимба, американское сленговое выражение, обозначающее красивую женщину, все интересы которой сосредоточены вокруг этой красоты, тусовщицу. Принято считать, что бимба также отличается легким поведением. Противоположности антагонистка синему чулку. 4 в оригинале Кхиамы, супергеройское имя, которое они с Тейлор придумали в 69 главе. Поскольку по-русски различить его с личным именем Панацеи нет возможности из-за отсутствия в языке определенного артикля, решил писать так. 5 это не ошибка. В оригинале Назиинг. 6 Инцептион, фильм 2010 года, с Леонардо Ди Каприо про промышленных воров, гуляющих по снам. Глава 101. Заметки из «Большого яблока» от Едбицераса Спацибатлис. На основе комментариев к интервью и замыслы. Прим. Переводчика. Автор письма явно не упирал на грамотность. А поскольку ваш покорный слуга весьма слабо владеет албанским, тем более английским диалектом, качество перевода могло пострадать. Заранее приношу извинения. Итальянские слова, выделенные курсивом, даны без перевода. Кому? Мистер Ступ. От кого? Тони. Приветики. Рад тебя слыхать, какого но небольшое яблоко. Кузен Витамалис расстроился, говорит, ты надысь не завис у него под хорошее импортное вино. Стыдоба. Ты же не просквозил в старый свет и не стырил втихую бутылку или три граппа, а? Прости за кому, не сдержался шуткануть, ты признай, деваха тебя там приложила. Чё по гавани мозгует, а? Как закончит, она будет чиста как стеклышко. А теперь к делу. Я тут для тебя поспрашивал. Имперские рыла злы как черти, но слово кайзера закон. Вяжешься с доками или с кем-то, кто пашет на или с доками, он из них пример сделает, как с тем придурком, кто шлепнул флер. Б. Распятие поминал, и не думаю, что шутковал Еек.